Матерь Агни-йоги. Через досаждение бесами надо пройти, не теряя равновесия. Бесы должны укрепить это качество духа. Сами не зная того, они служат свету. Одолеть вас они не смогут, но помочь – это их обязанность. Если бы знали, что укрепляют вашу силу и в конечном итоге оказываются в просчете, конечно, моментально оставили бы вас. Все будут служить тому, кто бесповоротно решил следовать за владыкой.